Ключи у тебя от 102-го есть? Да, но никаких «но», моя сладкая. Быстро давай сюда ключ, или придется опять пообщаться с Муки. Она смахнула с ресниц слезы, открыла ящик, долго в нем рылась и, наконец, протянула ключ. Муки выхватил его у нее из рук. Делберт улыбнулся, опять стало больно лицу. «Вот видишь, Мона, как все славно, когда ты нам помогаешь». Она стояла с каменным лицом, не сводя глаз с Делберта. «А теперь мы сходим в 102-й, посмотрим, что там и как. А ты останешься здесь и не будешь ничего предпринимать, ясно тебе? Ни в полицию звонить, ни Джо предупреждать. Увидишь его до нас, не говоря о том, что здесь было ни слова. Поняла меня, мать твою?» Делберт повернулся на каблуках и направился к выходу. Муки шел за ним. Они быстро прошли под тенистой дорожки до номера 102. «Жалко, что пришлось с ней так», — пробормотал Муки. «Она такая хорошенькая. Не отвлекайся». Делберт постучал, потом подождал пару секунд. Из-за двери не доносилось ни звука, и он открыл ее ключом. Жестом он велел Муки зайти первым, так, на всякий случай. Номер был пуст. В шкафу пара рубашек, в ванной обычное барахло, всякие туалетные принадлежности, а Джо нет. «Давай-ка осмотри тут все», — приказал Делберт. «Нам нужна хоть какая-то информация об этом парне». Он стоял на шухере у двери, пока Муки прошелся по комнате, открывая все ящики и заглядывая под мебель. Муки буркнул, что нашел что-то. Он сидел на корточках перед шкафом, а в руках у него была спортивная сумочка с информацией о владельце на ручке. «Молодчина, Мук? Что там сказано?» «Джо Райли. Это его так зовут, наверное. И адрес в Чикаго». «А у нас с тобой в Чикаго есть парочка хороших знакомых, так? Пусть-ка они нам помогут разузнать поподробнее об этом Джо Райли, а мы подождем, пока он вернется». Муки огляделся. «Это мы здесь будем ждать, да?» «Нет-нет, лучше в лимузине. Припаркуемся напротив, будем следить за его окнами и увидим, когда он вернется». Толстое лицо Муки вытянулось. Что-то его терзало. «Делберт, может, все-таки поедим сначала, а?» «Я сказал, в лимузин! Быстро!» Глава 12. Джо Райли показал потрепанную карточку доброй дюжине служащих международного аэропорта Маккарена, но пока безуспешно. Он уже почти потерял всякую надежду, как вдруг поймал-таки удачу за хвост. Светлоглазая рыжеволосая девушка за стойкой компании «America West Airlines» помогла ему более чем охотно. Она сказала, что работала накануне вечером, как раз приехала, чтобы подменить коллегу, которой надо было уехать из города. На значке у нее было имя Алиса. Ей было хорошо за 30, крупные скулы, остренький подбородок. Едва взглянув на ее покрытые веснушками руки, Джо понял, почему она так рвалась сотрудничать. На безымянном пальце у нее не было обручального кольца. Джо улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой и протянул ей визитку. «Я пытаюсь определить местонахождение одной женщины, которая, возможно, вылетела прошлой ночью из этого аэропорта. Вот ее фото, но вполне возможно, что она выглядела совсем по-другому. На ней, скорее всего, был светлый парик». Он протянул Алисе фотографию, и каково же было его удивление, когда она, почти не задумываясь, сказала: «Да, я ее помню». «Правда? Конечно, на ней действительно был светлый парик. Я еще тогда подумала, ну, может быть, она и химиотерапию проходит, или что-то вроде этого, от чего лысеют. Она была ничего, симпатичная, но...» «И вы сразу поняли, что это парик?» «Естественно». Она улыбнулась чуть смущенно. Женщины такие вещи замечают. «Вы не помните, как ее звали?» Алиса покачала головой. «Тут за прошлую ночь столько народу прошло, но вот лицо и парик я запомнила». «А как насчет того, куда она вылетала? Не знаете случайно?» «Да точно знаю. Я же работал на посадке». «Да что вы, ну и?» «Она вылетела в Альбукерке». У Джош сердце подпрыгнуло от радости. Он бережно взял фотографию из рук служащей и вернул ее на место в карман. «Девушка, а не организуете ли вы мне билетик до Альбукерки на ближайший рейс?» — проговорил он чуть погодя. «Да запросто», — игриво ответила она и даже подмигнула. Алиса склонилась над клавиатурой, потом глянула на Джо и сказала: «Вылет через 2 часа». «Идеально. Вам билет туда и обратно?» «Нет, я не знаю, когда полечу оттуда, но сюда я вернусь непременно. У меня вещи в гостинице остались». Джо протянул Алисе мастер-карт, только бы хватило денег на билет, тем более что в день вылета он был обычно дороже. На карточке было уже недалеко до перерасхода. Алиса ловко сняла деньги с карточки и напечатала билет, затем положила его в бумажный конверт, а на нем с наружной стороны написала номер телефона. «Может, позвоните, когда вернетесь в город?» — сказала она. «Расскажете мне, нашли ли ту, кого искали?» Джо улыбнулся. «Непременно. Так я и сделаю».